Глава 14. Морфология галактик. Страницы с 242 по 256. Эпиграф. Когда в какой-то области идет образование звезд, то это распространяется подобно болезни. Вальтер Баадзе. Конец эпиграфа. Изложенная нами теория сжатия протогалактических облаков, фрагментации, образования скоплений и звезд вынуждает нас перейти из эпохи образования галактик в эпоху их эволюции. В главе 13 мы рассмотрели основные свойства звезд, которые послужили ключом к пониманию динамических процессов, протекавших в ходе ранней эволюции галактик. Существуют различные гипотезы, объясняющие звездную эволюцию в спиральных галактиках, близкие характеристики эллиптических галактик и шаровых звездных скоплений и, наконец, наблюдаемое содержание газа в галактиках. Изучая динамику взаимодействий, которые должны были иметь место в ту эпоху, мы надеемся создать более ясную картину ранней эволюции галактик.